Часть вторая. 6 сентября. Ночью постучали. Заходите, не стесняйтесь. Я был навеселее и совсем страх потерял. Кому еще привет передать? Дверь открылась, и вошли двое. Я моментально протрезвел, и в желудке образовалась пустота. Эти двое были из джипа, которые закопали девчонку. Спрашивали, не видел ли я кого-нибудь ночью на кладбище. Кто-нибудь ходил, что-то копал, прикинулся в жопу пьяным. Это было легко. Плюнули и сказали, придут, когда я буду трезвым. Пронесло. 7 сентября. Помогал рабочим копать могилу. Увидел мужика, который махал мне руками. «Вечером», — махнул я рукой, — «вечером приходи». Петрович выглянул из могилы и спросил, «Ты кому кричишь? Этому мужику, что ли?» Я выпучил глаза. «Ты видишь его?» «Отчего его не видеть? Чего надо, мужик?» Оказалось, мужик заблудился и махал рукой, чтобы спросить, как найти могилу. «Вот так!» — опростоволосился. Как, блин, отличать мертвых от живых? 8 сентября. Ночью пришел старик. Долго каркал мне на мозги, что все бабы бляди, что я алкаш, а вот он в 1800 каком-то году воевал пацаном. Потом у него случилась любовь, и как он ее любил до самой смерти. Упс. Долго терпел его, пока не сказал. Велел заткнуться, иначе выкину за дверь. Не знаю как, но я на это не подписывался, чтобы мне на мозги-то капали. Дед присмирел. Попросил навестить внучку и рассказать, где он спрятал золотые монеты. А потом начал рассказывать, какое дешево пойло я пью. Вот он пил настоящее французское вино. Полночи рассказывал о каком-то Божеле, Бордо, пока меня не сморил сон. 10 сентября. Вспомнил о внучке, когда, выходя из домика, увидел на дереве черного ворона. Он покосился на меня желтым глазом и укоризненно каркнул. Сразу вспомнил про деда и его просьбу. Махнул рукой. «Ладно, сегодня навещу твою внучку». 10 сентября. Подъехал к дому. Элитный старый особняк. Даже не знаю, пустят ли меня. Видеофон сказал, что я курьер. Пропустили. Внучка оказалась зрелой дамой, неопределенного ухоженного возраста. В общем, еще вдувательная. Подозрительно прищурившись, спросила, что надо. Вспомнив про старушку, которая упала в обморок, собрался с духом и выпалил. «Я сторож. Ко мне ночью пришел мертвый дед и просил рассказать, где он спрятал золотые монеты, и если вы меня сейчас выгоните, то никогда об этом не узнаете». Внучка в обморок не упала и только спросила, «Ну и где?» «Показал место. Монеты оказались там. Внучка пригласила на кухню, спросила, что я буду пить. Я попросил божеле или бордо». «Че не лаптем, щи хлебаем?» Попробовал. «Фу, такая кислятина!» Стала расспрашивать, как дед. Рассказал, что старый пень ворчит, но о ней помнит. Неожиданно увидел слезинку в глазах внучки. Проводила потом до дверей, просила передать спасибо деду, и что могилку она исправно навещает. 11 сентября. Нажрался водки и играл с какой-то бабой в карты на раздевание. Когда она сняла кофту, и там показалась кость, слегка протрезвел и сказал, что лучше в шахматы. 12 сентября. Петрович косится на меня. Говорит, что меня искали какие-то два мужика на джипе. Что я натворил? Честно ответил, что без понятия. Но почему-то появилась уверенность, что девчонка сегодня придет ночью. 13 сентября. Ночь. Сижу, как мудак, в пиджаке и галстуке. Трезвый. Жду стука. Волнуюсь, как на первом свидании. Когда услышал стук, вскочил и бросился к двери. Она. Посторонился, говорю: «Проходите, мадам, присаживайтесь». Когда сердце перестало колотиться, спросил, что с ней случилось. Она грустно улыбнулась, и в голове прозвучал ее ответ: «Сама виновата. Влюбилась не в того». «Почему-то меня это взбесило, и ты из-за этого покончила жизнь самоубийством. Вот у меня жизнь еще та. Жена, сука, квартиру отобрала, с ребенком не дает видеться, алименты требует, но я же не вешаюсь. Как ты могла?» Я говорил, говорил, говорил. Она стояла передо мной, молча слушала и грустно улыбалась. 14 сентября. Петрович спросил, не наркоман ли я. Хожу везде, не улыбаюсь. Улыбка пропала, когда я увидел, что ко мне по дорожке между могил идут двое из джипа. Попросили отойти, а когда нас не стало видно, один взял меня за грудки и, брызгая слюной, свирепо спросил, куда я дел тело девчонки. Попытался прикинуться дурачком, но когда в руках второго показался пакетик с окурками, который я оставил, когда выкапывал девчонку, понял, что мне пиздец. Отпустили меня, предупредив, что еще вернутся, и по-хорошему мне тогда рассказать, где труп девчонки. Ушел в домик на полусогнутых ногах. 15 сентября. Жду гостей. Когда раздался стук, бросился к двери. Она распахнул дверь и получил удар в голову. Отключился. Очнулся, когда на лицо упали холодные комки земли. Сверху светила луна. Я лежал в свежевырытой могиле в открытом гробу, а двое мудаков меня закапывали. Увидев, что я очнулся, перестали кидать землю, и один сказал: «Воздуха хватит часов на 5. Полежи, подумай, может, чего вспомнишь». Второй задвинул крышку гроба, я услышал, как комья земли застучали по гробу. 15 сентября. Пипец, как тихо и темно. Почему-то нет паники. Может, потому что я знаю, что загробный мир существует? Как плавно текут мысли. Если бы можно было все исправить, я бы женился по новой, завел детишек, бросил пить. 15 сентября. Раздался шорох, потом еще послышались глухие удары. Что это? Я умираю? Раздался удар по крышке гроба, еще один. Потом крышка сдвинулась, и я увидел встревоженное лицо Петровича. «Как тебя сюда угораздило?» Петрович протянул руку и выдернул меня из гроба. «Как ты меня нашел? Я не мог скрыть изумление». «Это не я. Это вот виновник». Петрович указал на черного ворона, который сидел на ветке и смотрел на меня желтыми глазами. «Сплю дома, а этот мерзавец в окно сучит клювом. Я его отгоняю, он возвращается. Вышел на улицу, а он с дерева на дерево перелетает, словно зовет куда-то. Ну, я как дурак пошел за ним. Благо, ночь никто не видит, как я за вороной иду». «Спасибо, дед». Я махнул ворону рукой. Он каркнул, махнул крыльями и улетел. «Дед?» Петрович настороженно глянул на меня. «А ну-ка, пойдем в домик. Ты сейчас мне все расскажешь». 17 сентября. Мы с Петровичем на больничном сидим у него дома. Бухаем. «Че, правда с ней в карты на раздевание играл? А когда она сняла кофту, там вместо сисек кости оказались? Ну ты лошара! Петрович гыкал, наливал и снова гыкал. Не верю. А ворон как же? Я попытался достучаться до Петровича. Он же тебя привел ко мне. Случайность, упирался Петрович. Хочу доказательств. Скажи ему, что у него в заначке лежат 100 000 в шкафу, в коробке из-под обуви. Прозвучал сварливый голос в голове. Я обернулся. Напротив за окном сидел ворон. Ну, дед, ну, молодца. Я повернулся к Петровичу. Сейчас я тебе докажу. Встал, подошел к шкафу и, достав с полки коробку с обувью, открыл ее. Там 100 000. Вот он сказал. Петрович повернул голову вслед за мной и увидел ворона за окном. «Ах ты, сука, подсматривал за мной!» Ворон каркнул, взмахнул крыльями и улетел. Петрович устал опустился на стул. «Пора выходить на работу. Я должен все обдумать». 18 сентября. Петрович остался на ночь. Хочет вживую увидеть, как я общаюсь с призраками. Но я его предупредил, что он все равно ничего не увидит. Первой пришла женщина. Начала рассказывать, как хочет пообщаться с родственниками. Объяснил ей, что я не занимаюсь спиритизмом. «Она хоть симпатичная», — вывел голос у меня из транса. Петрович ерзал на стуле. «В карты на раздевание будешь с ней играть?» «Петрович, не мешай». Дай с призраками пообщаться. — А мне скучно, — Петрович развел руками. — Я хочу что-нибудь увидеть. — Пусть в зеркало посмотрит, — прозвучал в голове каркающий голос. — Ай, да дед, что-то удумал снова. — Петрович, глянь в зеркало, а я пойду на улицу покурю. Через 5 секунд раздался истошный вопль Петровича. — Не, не пойду. Сам напросился. 10 минут стоял, курил, тишина. Странно, надо глянуть, может, в обмороке валяться. Открывая дверь, слышу голос. «А она мне такая, — говорит, — да кто ты такой? А что у тебя за душой? Вот такие у нас женщины, не то что в вашем веке. Как говорится, парле во франце и шерше ле фам. А французское вино — говно». Пробовал бы ты нашу русскую водочку. В зеркале плавало изображение деда, а напротив сидел Петрович и чего-то ему яростно втолковывал. Мир сошел с ума. Пойду-ка я спать. 19 сентября. Петрович заговорщицки подмигивает. Отойдем. Сегодня 2 тебя снова искали. Я своим сказал... Вечером останутся под прикрытием. С дедом все обкашлял, поможет. Господи, а я-то боялся, что это меня отправят в психушку.